Заявление для французской прессы по поводу отказа Таслимы Насрин от поездки. Октябрь 1994 года. Бангладешская писательница Таслима Насрин вынуждена отказаться от поездки во Францию, потому что французские власти решили выдать ей визу всего на одни сутки, на том странном основании, что не могут гарантировать ее безопасность. Это тревожная новость. Франция не может гарантировать ее безопасность? Именно Франция? Лиссабон, Стокгольм, Ставангер могут гарантировать ее безопасность, а Париж не может? Примечание. Ставангер – город на юго-западном побережье Норвегии, ее нефтяная столица. Конец примечания. Министр внутренних дел Франции Шарль Паскуа склонен представляться сильным человеком. Тогда почему же он расписывается в бессилии Франции? По своему опыту знаю, что в таких случаях довод безопасности, как правило, прикрывает настоящие, более циничные мотивы. Тем из нас, кто восхищается культурой Франции, кого вдохновляет вклад Франции в дело свободы личности, представляется принципиальным, чтобы правительство Франции изменило свое решение. Франция не должна закрывать двери перед теми, кого преследуют враги свободы. Франция должна раскрыть для них объятия. Не тупик для загнанного беглеца, а надежное прибежище. Я призываю господина Шарля Паскуа и правительство Франции срочно пересмотреть свое решение.